Но полковник не понял слов, и Виктор был вынужден отразить его следующий выпад. Теперь Виктор, медленно наступая, потеснил дрожащего от ярости полковника к выходу из тайника, потом дальше, к самому гробу одноглазого Кармазинова. «Оставьте же, не нужно, я не хочу с вами драться, я вовсе не хочу вашей смерти». В отличие от своего противника, хладнокровно действуя саблей, — говорил Виктор, — «скажите, где Анна Владиславовна?» Пашкевич только хрипел в ответ. В новом приступе бешенства он отковал Виктора. «Да погодите же, я вам все объясню! Погодите же вы!» Сабля Пашкевича скользнула по плечу противника. Показалась кровь. «Да нет! Вы ничего не понимаете! Остановитесь!» — простонал Виктор. «Вы же не знаете ничего!» Следующий удар Генриха должен был стать роковым для противника. Но удар не получился. В последнюю секунду Виктор поддел ногою череп. Под ноги Пашкевича покатился костяной шар. Полковник отступил. Раздалось неприятное мычание. И в ту же минуту кто-то невидимый сильно толкнул Генриха в бок. Полковник не удержался на ногах. Острие скользнуло по полу, выбивая искры. «Что за черт?» «Спасибо, Питер», — сказал Виктор. «Ты очень вовремя. Еще секунда этот ревнивец заколол бы меня». Повернувшись, Генрих Пашкевич увидел сморщенное личико карлика и длинный кинжал в маленькой ручке. «Нет», — сказал Виктор, — «ни в коем случае, если ты его убьешь, Аглая никогда мне не простит». Пашкевич поднялся на ноги, отряхнулся. Виктор приставил острие сабли к груди полковника и вдруг совершенно неожиданно для Генриха бросил свое оружие. Сабля со звоном брякнула об пол. «Если хотите, можете зарезать безоружного», — сказал Виктор. «Но драться я с вами не стану». «Где Анна Владиславовна?» — спросил Пашкевич, почему-то поворачиваясь к ребенку. «Я не знаю». «Нет, честное слово, я не знаю. Я думал, она здесь. Я пришел предупредить вас, что завтра похороны, и это убежище уже знают. Вы должны сейчас же уходить отсюда». Сказав Генриху, что иного пути, как спрятаться в склепе, у них нет, Анна немного погрешила против истины. Она много месяцев провела здесь в заточении и уже знала, как можно тайно достать лошадей и какой дорогой лучше выбираться из поместья. Но Анна Владиславовна не стала посвящать Генриха в свой дальнейший план. После смерти негодяя должно было вступить в силу его завещание. До того момента, как это сделает кто-нибудь еще, Анна Владиславовна хотела взять из тайника документы. Но как проникнуть в центральную часть усадьбы, где в одном из двух тайников в кабинете или за портретом в столовой должны были лежать документы? Возле дома расхаживали двое часовых. Легко миновав кладбище и проскользнув по саду, Анна Владиславовна из-за деревьев долго рассматривала дом. Левое крыло перестало существовать, центральная часть была разрушена, и только в правом крыле светились окна. Анна дождалась, когда часовые сошлись возле левого разрушенного крыла, и вошла незамеченная прямо через парадный ход. Пробираясь в кромешной темноте, Анна задела рукавом накрытый стол, звякнуло какое-то стекло. «Кто здесь?» — вспыхнула свеча. «Ах, это ты, Нюрка», — сказала Анна, — «а я-то подумала». «Не знаю уж, чего вы, барыня, подумали», — сказала пакостным голосом девка, приближая свечу к самому лицу Анны Владиславны. «Но только вас здесь все ищут». «Зачем же меня искать?» — удивилась Анна. «Кому я понадобилась?» «Все думают, что это из-за вас, барина нашего Ивана Кузьмича, убили». «Ну так ты, надеюсь, не думаешь?» «Так, отступая». Анна уже пыталась представить себе внутренний план дома. «Думаю! И я также думаю, из-за вас!» Во все горло крикнула девка. И уже сколько хватило сил завопила. «Сюда! Сюда! Все сюда!» Тут же в двери парадного входа возникла фигура часового. «Стой!» — сказал часовой неуверенно. «Стой! Стреляю!» Выбив из руки Нюрки горящую свечу, Анна кинулась к лестнице, ведущей наверх. Моментально взбежала по ступеням. Замерла, пытаясь сориентироваться в темноте, кинулась по коридору, нашла окно, распахнула, перекрестилась и прыгнула вниз. Села в снегу, вскочила. но не успела сделать больше ни одного шагу. Тяжелый удар кулака лишил ее сознания. Очнулась Анна Владиславна, лежащая на полу. Над ней склонялась отвратительная рожа Микешки. «Что, прочухала стельфь?» Язвительным голосом полюбопытствовал любимый лакей Ивана Кузьмича и, повернувшись, доложил. «Зря сневали, живая она, не зашибли!»